Глава 13. Сверхцель. У каждого человека на Земле есть понятные цели: быть счастливым, богатым, уважаемым, оставить наследие, добиться славы, миллионов подписчиков и тысячи лайков. Конечно, мы все разные, у нас разные желания и цели, но согласитесь, лучше жить в безопасном районе, красивом, удобном, экологически чистом доме или квартире, чем в криминальном районе с плохой экологией. Лучше ездить на Тесла, Мерседес, БМВ, чем на раздолбанном Жигуленке. Для нас важно, чтобы наши дети ходили в хорошие, качественные школы, где прекрасные учителя и развивающая среда. Но вот беда. На всех людей хороших домов, квартир, автомобилей, школ, больниц, курортов просто не хватает. И тогда встает справедливый вопрос: а как обогнать конкурентов? Как победить в этой борьбе за место под солнцем? Давайте вместе зададим себе три важных вопроса. Если мы будем делать то, что делают другие, будут ли у нас дополнительные силы, энергия и конкурентное преимущество? Конечно, нет. Если мы будем думать, планировать, как думают другие, как думают наши конкуренты, сможем ли мы быстрее оказаться в красивом, надежном автомобиле, доме, в комфортабельной квартире? Конечно, нет. Очень важный вопрос для вашей победы. Если вы будете обучаться по тем же методикам, что и ваши конкуренты, будет ли у вас конкурентное преимущество? Конечно, нет. Три главных вопроса, как победить конкурентов, дают нам три важных ответа. Нужно делать то, что не делают ваши конкуренты. Нужно думать по-другому, масштабнее, позитивнее, изобретательнее. Нужно использовать в своем развитии суперджамп. В этой главе я раскрою вам самый мощный источник позитивной, созидательной энергии во всей Вселенной. Для того, чтобы вам одерживать победы над страхами, сомнениями, бедностью, болезнями, одиночеством, вам нужен очень мощный источник энергии. Большинство людей о нем даже не знают. А мы, ученики Суперджамп, используем эту великую силу каждый день и получаем бесконечное преимущество перед всеми нашими конкурентами. Абсолютно неважно, чем вы занимаетесь – дизайном, политикой, спортом, искусством, наукой, бизнесом, воспитанием себя, воспитанием детей. Абсолютно неважно, студент вы или пенсионер. Важно, для чего вы живете, в чем смысл жизни. Важно ответить для себя: кто я такой, куда я иду и зачем. Смысл нашей жизни, наша миссия на Земле и является мощнейшим источником энергии и силы. Когда-то жил на нашей планете последний великий император Рима Марк Аврелий, чье имя переводится как «справедливый». Этот великий философ оставил нам с вами подсказку, где искать бесконечный источник энергии и силы. Цитирую: «Человек стоит столько, сколько стоит дело, о котором он заботится». Перевожу его слова на понятный язык. Все хотят купить безопасную, красивую, скоростную машину. Это хорошее желание. Это хорошая цель. Но обратите внимание, у всех разумных, амбициозных людей одна и та же цель, и эта цель дает всем людям одинаковое количество энергии и силы. Все разумные люди хотят жить в безопасном, красивом, удобном районе в светлой, уютной, прекрасной квартире. Снова обращаю ваше внимание, желание иметь красивую, комфортную квартиру в экологически чистом районе у всех одинаковое. Делаем вывод. Это желание, эта цель дает всем одинаковое количество энергии и сил. Сама цель и есть источник энергии и силы. И чем масштабнее ваша цель, тем больше энергии и сил даст вам Вселенная. Сама Вселенная подсказывает нам с вами, как победить конкурентов. Нужно взять цель больше, чем у них. Чем больше цель, тем больше энергии, тем больше вероятность победить конкурентов. Мы, интеллект-тренеры, называем этот педагогический прием сверхцель. У всех ваших конкурентов будут обычные цели, как у всех, и они будут получать каждый день обычную порцию энергии и сил. У вас же будет сверхцель, и вы будете получать сверхэнергию и сверхсилы. А получив сверхсилу, вы быстрее заедете в шикарную квартиру в безопасном, красивом, экологически чистом районе и быстрее купите не один, а несколько самых надежных и красивых автомобилей. Спасти наш общий дом, землю, подарить нашим детям и внукам жизнь, спасая природу от уничтожения, Это и есть самая понятная, экологичная, светлая, благородная, масштабная сверхцель. Как этого можно добиться? Как можно решить эту сверхцель? Прежде всего, нужно понять причины самоуничтожения человечества. А эти причины нам с вами раскрыл еще 25 веков назад великий Сократ. В мире есть только одно зло, это невежество. И в мире есть только одно благо, это знание. Делаем простой вывод. Для того, чтобы нам с вами спасти планету, спасти человечество от самоуничтожения, нужно прогнать невежество с нашей планеты. Более мощные, сильные, масштабные сверхцели придумать невозможно. Завтра ваши конкуренты проснутся с обычными, как у всех, целями: квартира, машина, миллионы подписчиков. У вас же появилась сверхцель. Машины, квартиры, миллионы подписчиков – это хорошо, это прекрасно. Но это как дышать. А дыхание не может быть смыслом жизни. Завтра все ваши конкуренты, проснувшись, получат то же самое – обычное количество энергии и сил. Вы же, проснувшись со сверхидеей, получите в 100 раз больше сил и энергии. А значит, получите огромное конкурентное преимущество над всеми. А значит, в 100 раз быстрее добьетесь и обычных целей – машины, квартиры и миллионов подписчиков. У вас появляется новая мотивация, новые смыслы в жизни. Я развиваю себя для того, чтобы знаниями спасти планету от самоуничтожения. Я просыпаюсь с утра и выполняю интеллектуальные упражнения, становлюсь мудрее, сильнее, гениальнее для того, чтобы сохранить будущее моих детей и внуков. Единственный способ спасти будущее наших детей – это самому каждый день развиваться интеллектуально, энергетически, ментально и вдохновлять других людей на интеллектуальное развитие. Не надо бороться с тьмой невежества и злости. Все силы нужно прикладывать на развитие света знаний. Когда мы входим в темную комнату и включаем лампочку, то тьма сама убегает из этой комнаты со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Тьма невежества боится света знаний, как черт святой воды. В чем ваша сила? В сверхцели, через интеллектуальные тренировки, остановить уничтожение природы матушки, спасти человечество от самоуничтожения. Сверхцель – это не только самый мощный источник светлой, доброй, созидательной энергии, это еще и один из важнейших смыслов жизни. Согласитесь, жить для того, чтобы купить машину, квартиру и умереть – мелко, бессмысленно и тупо. Но жить для того, чтобы спасти мир через свое личное, интеллектуальное, моральное, ментальное и энергетическое развитие – намного интереснее, полезнее и эффективнее. Люди, которые обладают сверхцелью, перестают ползать и хрюкать, а начинают летать и развиваться. В каждом человеке генетически заложено желание оставить наследие, след в истории, оставить о себе добрую, светлую память. Большинство людей, стремящихся к покупке автомобиля, квартиры, нового телефона, никакого большого наследия после себя оставить не могут. Это просто невозможно. А когда у человека есть сверхцель, желание делать доброе, большое, важное дело для всего человечества, оставить след в истории, это является колоссальным источником энергии и силы. Как говорил великий Ганди, хочешь изменить мир? Стань этим изменением. Хотите оставить след в истории? Начинайте с огромной сверхсилой развиваться интеллектуально, ментально, нравственно, энергетически. Вдохновляйте каждый день себя сверхцелью, и вы быстрее конкурентов заедете в самую красивую, уютную, теплую квартиру в самом престижном, экологически чистом, безопасном районе. Ваши дети пойдут в самую крутую школу, ваши родители получат самое лучшее медицинское обеспечение, и вы будете ездить на самой красивой, безопасной, престижной машине, отдыхая на самом прекрасном курорте. Ключ к твоему успеху – сверхцель.